Глава 7. А было это, братцы, так давно, когда бабка еще в девках бегала. Жил здесь Исайка Шах, такой сволочной мужик, ну, язва просто. И здесь и вот, значит, он имел свое жительство. А золото у него самоцветов разных, уйма, сундуки целые. Пересчитает он их поутру, а вечером опять считает. И на замок печать сургучную вешает, вроде как у нас писаря в батарее. А фонтан этот винный был, по дворам закусок понаставлено. И кругом голые бабы, мунуветы танцуют. «Постный!» — крикнул Потресов. «Кончай язык трепать! На тебя, глядячи, и другие ничего не делают!» Солдаты вновь взялись за лопаты. Хренов, участвовавший в работах, чтобы не есть даровой каши, поплевал на руки, сказал: «Хорошо бы и у нас на первом дворе фонтан брызгал. Эдак с утра чехерем бы, к обеду водкой, а к ночи кахетинским. Вот житуха была бы». «Эх, дед, — возразил кто-то, — пропили бы мы тогда баязет бусурманом. Я вот уже какую неделю о том, чтобы венцом согрешить, и не думаю, готовлю себя». Звали этого сурового солдата Потемкиным. Худущ он был от жары, будто до костей усох. Глаза побелели, даже зрачков не видать. Сапоги казенные бывалый вояка берег. В турецких туфлях ходил. На голове его, кое-как обхватанный ножницами, разовел грубый шрам от персидской сабли. «Вот ты и подойди ко мне», — позвал его штабс-капитан Некрасов. «Селенка-то у тебя имеется?» «Да в субботу мясо поел, ваше благородие». «Ну, а сегодня четверг только, значит, сила еще должна быть». Штабс-капитан заставил Потемкина взять одну только саблю, дал ему в руки крюк с веревкой и приказал спуститься под левый фас цитадели, почти к самому ручью. Сам забрался на крышу, его сразу же окружили любопытные. «Пошел!» — глянув на часы, крикнул Некрасов. Солдат рванулся наверх. Хватаясь за жидкий кустарник, бежал в гору, карабкался по камням. Вот он размахнулся, но крюк лишь царапнул выступ стены. Еще один замах, и веревка, вздрагивая, натянулась. Потемкин уже взбирался кверху. Вскоре показалась его голова, на которой от напряжения шрам порозовел еще больше. «Руку, братцы, кто-нибудь!» — выхрипел он, и сабля, выскользнув из-под его локтя, звякнула где-то внизу о камне. Потемкина вытянули на крышу. Он тяжело дышал, обливаясь потом. Костистую мужицкую грудь солдата облепала мокрая рубашка. «Почти 2 минуты!» — подсчитал Некрасов. — «За это время, дорогой Потемкин, мы застрелили тебя уже 10 раз, а потом спихнули обратно. Понял ли ты, к чему я заставил тебя проделать этот опыт?» «Здесь-то, ваше благородие, — рассудил Потемкин, — от Майдана им еще гашиши покурить надо, чтобы полезли. А вон, где страх-то великий будет. Эван, кому более всех крестов до дырок достанется». Потемкин показал на солдат батареи, под пушками которой лежал город. Дымили трубы, по крышам бродили козы, гремели медники, и один кузнец, полуголый гигант, турок, на виду у русских ковал для боя с ними кривую полосу ятагана. И майор Потресов задумался. «А ты, братец, прав. Наша батарея только отсюда и может работать. Но посмотри-ка, нас подобьют чего доброго и Зангизура, и с кладбища. Даже с Майдана, если хорошо прицелиться. Здесь мы бессильны». Карабанов, застав лишь конец разговора, отвел офицеров в сторону, сообщил со смехом: «Господа, пока вы столь мудро рассуждаете об обороне, в крепости произошло два удивительных события. Барон Клюгинау, кажется, влюбился, а Исмаил хан побрил себе голову». Действительно, следуя совету Мусы Паши Кундухова, подполковник Исмаил хан Нахичеванский велел денщику побрить свой сиятельный череп. Он еще вчера объявил Пацевичу, что давно не молился и теперь, притворяясь дервишем, распевал премудрые зикры. Со стороны казалось, что хана не касается уже ничто земное, он весь в молитве и смирении. Но, рапортуясь больным, подполковник приобретал тем самым право иметь с офицерского стола отдельное блюдо – суп из курицы. Новость относительно Исмаилхана мало кого заинтересовала, но сообщение о том, что Клюгинау влюбился, офицеров развеселило. Может, барон продал последнюю, что у него осталось, свой титул, и подкупил какого-нибудь евнуха, чтобы ходить в гарем? «Ибо я, — сказал Некрасов, — знаю только одну женщину в гарнизоне, но она ведет себя столь строго, что ни один мужчина не посмеет к ней подступиться». «Знал бы ты ее, — самодовольно подумал Андрей и ответил без улыбки с уважением. «Да, госпожа Хвощинская — женщина отменной нравственности, если бы все были как она». Прибежал взволнованный Евдокимов. «Господа, полковник Пацевич, там случилась какая-то неприятность, просит офицеров к себе». «Да, случилась неприятность. У одного турка пропал буйвол, и он пришел с жалобой коменданту крепости». «Ваши солдаты, — доказывал он, — украли моего буйвола». И когда офицеры собрались, и Пацевич, уже взбешенный, бегал по комнате из угла в угол, а турок, расставив ноги в ярко-желтых шароварах, сидел по-европейски на стуле и сосал глиняную трубку. Карабанов обратил внимание, что медные пуговицы на его жилете были спороты с шинелей русских гренадер. «Итак, господа, с места в карьер сорвался Пацевич, вот у этого жителя наши солдаты украли его вола. Прошу немедля дать ответ, кто в этом виновен». Офицеры молчали. «Кто украл вола, я спрашиваю», — заорал Пацевич. Отец Герасим, гарнизонный священник, недавно прибывший в Баязет, мужчина сердитый и строгий, решил заступиться за свою паству. «То не так», — сказал он в черную, как у цыгана, бороду. «Может, цыгане его давно съели, а вы, солдат, в грехе обвиняете? Разве ж так можно?» «Вы, святой отец, помолчите», — вступился Штоквиц. «Вот хозяин вола принес в доказательство даже кость. Он нашел ее возле казачьих казарм Карабановской сотни. Ну?» И комендант показал здоровенный масол, на котором еще висели махры вареного мяса. «Мой вол!» упрямо качнул головой турок. «Поручик Карабанов, почему вы молчите?» — спросил Пацевич. «Это вы украли вола?» Андрей положил руку на эфес шашки. «Господин полковник», — сдержанно произнес он, — «не забывайте, что я нахожусь при оружии». Пацевич отскочил, как ошпаренный. Кость заходила по рукам офицеров. Всем было как-то стыдно. — Да это от барана, — сказал Некрасов. — Скорее, господа, даже ишачья. — Нет, лошадиная. — Человечья! — спасая честь полка, вдруг выкрикнул Ватнин и, взяв мостолыгу, примерил ее к своей ляжке. — Видите? Турок пососал трубку, глаза его закрылись. — Тогда я пойду, — сказал он нараспев. — Геур такой бедный, что съел человека. Выхватывая из кармана кошелек, Пацевич закричал снова. «Так, значит, никто не украл вола. Нет. Ну так знайте, это я украл его. Пошел вот и украл. Я сам, я полковник. А теперь, эй ты, держи 3 червонца и убирайся со своей костью. Только молчи и не трезвонь на Майдане, что мы тебя обокрали. Офицеры молча выходили, и у каждого было такое состояние, будто его оплевали. Даже если боязетцы, наскучив хрустеть сухарями, и действительно украли буйвола, то этот поступок подлежит суду внутренней власти, и совсем незачем было Пацевичу так кричать и распинаться перед этим турком. «Да, господа», — вздохнул Некрасов, — «час от часу не легче». Хвощинский, конечно, никогда бы не допустил подобной выходки в присутствии туземца. Хвощинский не присутствовал при этой постыдной сцене, которую разыграл Пацевич, находясь со своим батальоном на Зенгезурских высотах и хорошо понимая, что скоро будет, как он любил говорить, дело. Никита Семенович решил в этот день дать офицерам гарнизона ужин. Бивуачный ужин под шелковой палаткой, над которой цветут иноземные звезды, с полковым оркестром трубачей и литаврщиков, с бочкой вина, с разговорами до рассвета, с пушечными выстрелами и тостами. «Честно говоря, — сознался Карабанов, — ехать мне и пить в такую жару сегодня не хочется. Но коли приглашением Никиты Семеновича пренебрегают Пацевич и Штоквиц, то я, господа, поеду». Андрей сам седлал лорда. Он любил это занятие, редко доверяя его казакам. Так, наверное, свахи любят наряжать к венцу сосватанных ими невест. Вскинув на хребтину жеребца потник из белого войлока, Карабанов растянул сверху ковровый чепрак. Почуяв на спине привычную ношу седла, лорд в нетерпении хватил поручика губами за локоть. «Давай, мол, скорее, чего там возишься?» «Да стой ты, дьявол!» — выругался Андрей. «А то опять загоню в конюшню». Крепко подтянул подпругу, подогнал стременные путлища, подумал немного и накинул сверху вальтрап из синего бархата. «Ладно, — решил, — явлюсь при полном параде». Хотя казачьему офицеру шпоры и не положены, их заменяет нагайка, но Андрей по старой кавалергардской привычке нацепил свои старые, еще дедовские шпоры и вскочил в седло. «Дуй в парламент!» — засмеялся он, и лорд понес его на офицерскую пьянку. Поручик нагнал Клюгенау на второй версте. Прапорщик медленно ехал на своей тряской кобыле, которая родила ему недавно жеребенка. Барон где-то нарвал дикого щавеля и еще издали протянул пучок Андрею. «Хотите, поручик?» Андрей взял, тоже стал жевать кислятину. Ехали долго молча. Плебейская кобыла заигрывала с благородным лордом, который с аристократическим тактом не отвергал ее ухаживаний, но и не обнадеживал ничем. «Ну, барон, — начал Карабанов, когда молчать ему надоело, — я вас слушаю. Вы мне признались сегодня утром, что, кажется, влюблены. Скажите, на какой бок вы ложитесь, чтобы видеть такие чудесные сны?» Клюгенау улыбнулся. «А вы не смейтесь. Я вам не сказал, что влюблен, но чистый облик женщины возбудил во мне желание жертвовать для нее. Поймите, что в любви никогда нельзя требовать. Мальчик бросает в копилку монеты и слушает, как они там гремят. Когда-нибудь он вынет оттуда жалкие рубли. Я же хочу бросить к ногам женщины ни копейки. Разум, страсть, мужество, долготерпение, надежду и, наконец, самого себя. Неужели, Карабанов, эти чувства могут прогреметь в ее сердце, как копейки в копилке?» Андрей немного поразмыслил. «Это все слова, барон», — — сказал он небрежно. — Вы плохо знаете женщин. Видите, как ваша кобыла льнет к моему лорду. Так и женщина. Голая физиология. Клюгина ударил свою кобылу плетью. — Удивляюсь вам, Карабанов. Как вы можете жить с такими взглядами? Вам только покажи что-либо святое, как вы сразу начинаете его тут же поганить. Кто была та первая, простите меня, негодяйка, которая сумела так обезобразить ваше доброе сердце? «Я уже забыл», — ответил Андрей, и неожиданно вспомнил лицо Аглаи на рассвете. Оно было таким покойным и умиротворенным, как будто все вопросы жизни для нее уже разрешены. И вдруг ему стало нестерпимо грустно. Сухие перья ковылей волновались вдали, парил коршун над ущельем, из травы, растущей на обочине, скромно проглянул одинокий цветок адонис. «Все слова, слова», — подумал он. «А если бы не было слов, может быть, тогда и было бы лучше?» «Догоняйте, барон!» — крикнул он и, качнувшись в седле, ударил в бока лорда шпорами. Шпоры длинные, старомодные, которыми его дед пришпоривал коня еще в Аустерлицкой битве. И за веселым столом Карабанов был тоже грустен. И Ватнин, скатав шарик из хлеба, пустил его в лоб поручику. «Эй, Елисеич, выше голову! Руби их в песи, круши их в хузары!» А где-то, очень далеко от Байзета, под лунным светом затихла рязанская деревенька. И там, под двумя раскидистыми березами, лежал дед Карабанова при шпаге, в мундире, при шпорах.